7 октября в Пхеньяне на выставке достижений трех революций закрылась республиканская выставка достижений в информатизации 2016 при участии Ким Гинама соответствующих лиц, работников подразделений экспонентов и трудящихся столицы. На церемонии закрытия выставки опубликован результат оценки жюри. Десятки подразделений, в том числе Институт информационных технологий аспирантуры новейшей науки при Университете имени Ким Ир Сена, Институт информации и связи Министерства связи, определены образцовыми подразделениями информатизации 2016 года и одними из 10 лучших предприятий информационных технологий, а их экспонаты названы одними из 10 лучших продукций информационных технологий. Отличившимся подразделениям вручены диплом, медаль и переходящие знамя.